Глава шестая. Убийца. «А вот это неожиданно!» — угрюмо пробормотал князь, выглядывая из-за моего плеча. «Ну и зачем он это сделал?» «Боюсь, узнать сможем только завтра утром, и то не факт», — вздохнул я, понимая, что мы снова промахнулись. «Была, наверное, причина. Он живой вообще?» Находящийся в алкогольной отключке лейтенант Туриев внезапно громко всхрапнул, словно бы решил таким образом подтвердить мои слова, а заодно и напомнить, что он все-таки живой. Лежал он на куче старых, набросанных друг на друга бушлатов, своего рода лежанка, как раз для таких случаев. И никакой кровати не нужно. Пьяному все равно, где спать. Хоть на мягкой перине, хоть мордой в грязной луже. Позор для офицера позволять себе доходить до такого состояния. Ну, захотелось тебе выпить, нервное напряжение сбросить, пропусти стаканчик и иди спать. А тут... Судя по тому, что на полу я приметил еще одну практически пустую бутылку, таджик выглушил не менее двух бутылок самогонки. Это не водка, градус значительно пониже будет, но все же. «В одну морду это, конечно, сильно». Князь толкнул бутылку, и та с характерным звуком покатилась по полу. Запах на складе стоял соответствующий. Очевидно, что это не первый раз происходит. Ну а кто его тут контролировать будет, да еще и после отбоя? Из закуски на столе у Туриева была только наполнена рассолом и темными рваными листьями хрена трехлитровая банка из подмаринованных огурцов. Самих огурцов там, по всей видимости, не осталось. «Слушай, а где его штаны?» — спросил князь, глядя на голые волосатые ноги. И верно, лейтенант Туриев по неизвестной причине был в кителе, но почему-то без штанов, хотя и в носках. Ботинки аккуратно стояли в углу рядышком. Синие армейские трусы тоже были на месте. Внешний вид — полный атас. Само по себе странно, и объяснения этому моменту пока что не было. Утром прояснится, если он хоть что-то вспомнит. Штаны, кстати, нашлись неподалеку в большом ящике с картошкой. Делать тут было нечего. Снова промашка. «Зараза! Ну ладно, пойдем отсюда», — ответил я и, развернувшись, направился обратно к выходу. Снаружи уже окончательно стемнело, тут и там горели огни, но часть территории пограничной заставы все еще плохо освещалась. Воздух был холодный, декабрь все-таки. Но ветра не было, плотные тучи затянули небо, скрыв за собой луну. «Дождь скоро пойдет», — заметил Князев. Вдалеке справа едва слышно грохотала пара мощных дизельных генераторов. Сейчас электричество шло от них. Временное решение. Постоянную линию еще не восстановили. Тут и там были люди, но на нас никто не обращал внимания. Каждый занимался своим делом, часть незадействованного личного состава шла в казармы. Все готовились к ночи. Существовала угроза повторного нападения, несмотря на захват полевого командира маджахедов Рашида Фахдлана. «Так, ну, двоих проверили. Еще двое осталось». «Угу. Честно говоря, я на другой результат рассчитывал. Думал, на Ливе все и остановится». «И кто теперь?» «Капитан Улясов», — ответил я. «Начмет?» Пару секунд князь вспоминал пофамильно, кто есть кто. Видно было, что он удивился. «Так, а он в твоем списке тоже потому что таджикской национальности?» «Не только. Лазарет цел, туда ни одной мины не прилетело, хотя он рядом с первой казармой. Как думаешь, почему? К тому же Улясов на заставе недавно прибыл откуда-то со стороны. Ни с кем особо не контактирует. Это ты тоже от бойцов узнал? Не поверишь, но если уметь слушать, многое можно услышать. А если уж уметь правильно вопросы задавать, не привлекая внимания, так тем более. «Ну, пойдем уже», — вздохнул князь, посмотрев на часы. Видно было, что он уже пожалел о том, что согласился. Не нравилось ему то, во что я его втянул. «Но если Улясов ни при чем, я пойду обратно в казарму». Я только молча кивнул. Лазарет заставы был в прямой видимости, метрах в 40 от штаба. После утреннего нападения там резко сократилось количество свободных коек, а вот число пострадавших, наоборот, возросло. И хотя тяжелораненых еще днем забрала авиация, это вовсе не означало, что остальных просто бросили как есть. Часть прибывших медиков и санинструкторов осталась, чтобы помочь здешнему персоналу лазарета. Их там, по сути, и было-то 3 человека. Сам начмед и 2 санинструктора в помощь. Когда мы подходили, на крыльцо вышел высокий, хорошо сложенный парень, лет 20 с лишним, в звании сержанта. Санинструктор, наверное. Он подождал, пока мы подойдем, быстро козырнул. «Улясов на месте?» — сходу, не останавливаясь, спросил я. «Капитан?» — зачем-то спросил он и, посмотрев на вход, тут же ответил. «Вроде был в 6-й». «А ты вообще кто, воин?» — спросил князь. «Сержант Медведев, санинструктор из 252-й». «Зовут как?» «Саня. А что?» «Хорошо, Саня», — кивнул я. «А подскажи, во время утреннего штурма где начмед Улясов был? Здесь, в лазарете, или отсутствовал?» «Понятия не имею», — тот пожал плечами. «Я на вертолете уже после прилетел. 7 помощь оказал». Это действительно был один из тех, кто прибыл на погранзаставу на 2-м Ми-8 и остался оказывать помощь пострадавшим. Пара-тройка врачей осталась. Видимо, собирали их по-быстрому. Кто был, того вертолет и посадили. Забрать их обратно должны были лишь завтра утром. «Воздухом вышел подышать?» — спросил я. «Вроде того. Скоро дождь начнется. Смотрю, крыша у вас тут не везде имеется». «Ничего, разберемся». Я коротко кивнул и быстро поднялся по ступенькам лазарета наверх, вошел внутрь здания. Передо мной тянулся широкий коридор, вдоль которого с одной стороны стояли грубые деревянные лавки, а с другой — кабинеты или палаты. Со светом тут тоже было не очень. Горело лишь тусклое дежурное освещение. Пусто, в коридоре никого. Большинство дверей приоткрыты, света в них тоже не было. Раненые уже спали. Вообще, эта погранзастава существовала с 1951 года. А что на ее месте было ранее, я не знал. Вполне возможно, что тут могли стоять какие-нибудь свинарники или птичники. Здания казарм сильно на них смахивали. Объект явно был гражданского назначения. Одно ясно. Застава строилась не на пустыре, что-то тут точно было. Тогда еще Афган был полудикой страной, но локальные войны там были всегда, просто до них никому дела не было. Сам лазарет относительно небольшой, всего на 15 коек. Голый бетонный пол, без кафельной плитки, выбеленные стены. Один единственный старючий плакат, что-то про коварную пневмонию. На потолке небольшие тусклые лампочки без плафонов. Мы медленно шли по проходу. Было тихо. Отбой уже произвели, посторонних тут не было. Примерно на середине коридора я остановился в задумчивости. Повертел головой. чуйка дала о себе знать. Вдруг где-то слева раздался звук, сильно напоминающий падение чего-то небольшого, стеклянного, с последующим разбиванием. Вероятно, шприц опал. Они раньше такими и были. Подозрительный момент. Я тут же насторожился, примерно определил, откуда доносился звук. Одна дверь, вторая, третья. Вот, кажется, отсюда. На деревянной, давно крашенной двери висела табличка «Начальник медсанчасти». Ухватившись за ручку, я дернул ее на себя. Не поддалась. Надавил в другую сторону. Но точно заперто. Князев стоял сзади, шумно дышал. Изнутри кабинета отчетливо раздалась какая-то глухая возня, скрип, тяжелый глухой удар. Там явно происходило что-то такое, чего там быть точно не должно. Я с волнением посмотрел на Князева, подал ему знак. Тот коротко кивнул и с сосредоточенным видом полез в кобуру за пистолетом. Я сделал то же самое. Проникнуть внутрь можно было только одним единственным старым добрым способом. Отойдя на два шага, я чуть разбежался и с сильным ударом ноги под замок просто выломал хлипковатую деревянную дверь. С громким треском та распахнулась внутрь, с обратной стороны ударившись о стену и открыв неприятную картину. Рабочий стол начальника лазарета стоял криво. На нем и на полу, как попало, валялись журналы, какие-то пузырьки, еще что-то. Медицинский скарб. Рядом перевернутый стул, упавшая на пол, но все еще тускло работающая настольная лампа. Еще упавшая вешалка с бушлатом. Это явно признаки борьбы. А в углу, на кушетке, что стояло у окна, неподвижно лежало чье-то тело. Руки и ноги раскинуты, взгляд направлен в потолок. Судя по всему, это и был капитан Улясов. Окно раскрыто. Как раз в тот момент, когда мы вломились внутрь, в окне промелькнула чья-то спина. Я как-то сразу понял, что тут произошло. Улясова убили, и сейчас неизвестный убийца спешно уносил ноги. «Ах ты ж, сука!» — рявкнул я, мгновенно сообразив, что будет дальше. Все было ясно. Кто-то ликвидировал офицера и попытался скрыться. Кто именно, не разглядел. Вероятно, это было сделано не просто так, а по причине того, что тот слишком много знал. Резко ускорившись, я бросился к окну. Рыбкой прыгнул вперед, совершив классический кувырок и приземлившись в сухую траву на ноги. По инерции, поднявшись на ноги, я практически сразу определил направление, в котором бросился неизвестный убийца. «Князь! Он рвет в ущелье!» — воскликнул я. В то же время справа раздался удивленный возглас и топот. Кто-то еще помчался вдогонку. При недостаточном освещении, решив, что это князь, я тоже рванул вдогонку. Убийца оказался прытким. Бежал быстро и направлялся прямиком к ограде заставы, в ту сторону, где был Ваханский коридор. Учитывая, что часть ограды была разрушена во время штурма, препятствий из нее сейчас было так себе. Но в темноте попробуй еще разберись, где можно проскочить, а где нет. Как назло, сейчас патрульных там не было. Придется брать своими силами. Убийца не был душманом. По крайней мере, на нем была советская военная форма, да и рост был повыше. «Стой! Стой, кому говорю!» — крикнул я, но тот никак не отреагировал, только еще быстрее заработал ногами, понимая, что его преследуют. 30 метров, 50, 70. Убийца добрался до ограды, заметался там. В темноте действительно не везде видно, где сетка еще была, а где сложилась. Видимо, все же отыскав проход, он полез через дыру, но за что-то зацепился ногой и вдруг упал. Вместе с тем я осознал, что параллельно мне бежал не князь, а кто-то другой. Какого лешего? Черт возьми, вроде бы это ж тот санинструктор, что ранее стоял на входе. Как его там? Медведев, кажется. Он взял левее, и мы начали отдаляться друг от друга. Сначала я не понял его маневра и вообще не придал ему значения, мало ли что сержанту в голову взбрело. Я почти добежал до ограды, когда убийца вдруг освободился, выпрямился и замер. Вскинул руку. «Черт возьми, да у него тоже пистолет!» «Тогда какого черта он просто не пристрелил Улясова? Что за признаки борьбы?» Вероятно, боялся лишнего шума, хотел все сделать по-тихому. Я бросился на землю, но выстрела не последовало. Убийца развернулся и снова бросился бежать. Медведев куда-то пропал из вида, а потом показался снова, уже за оградой. Я помнил, что ниже располагалась та самая канава, по которой утром я выбрался наружу и добрался до минометных позиций. Рванул к ней. Если мой расчет верный, срезав, я перехвачу убийцу внизу. Придется стрелять на поражение. Тот вряд ли остановится, а лишний раз рисковать я не хотел. Да что ж такое? Сам того не желая, я обязательно наматываюсь на приключения, причем всегда они смертельно опасные. Да, я мог бы махнуть рукой на расследование по поиску человека Рашида, но не сделал этого. Почему? А пес его знает. Я ж не могу иначе. Докопаться до правды, за справедливость, никто кроме нас и все такое. Инициатива трахает инициатора, а ведь мог бы уже спокойно спать после бессонной ночи, безумного утра и тяжелого дня и видеть третий сон. Ну, человек сам кузнец своей судьбы или счастья, неважно. Я решение принял. В общем, шустро миновав ограду, я ужом пролез по канаве и, выпрямившись, бегом бросился вниз, с трудом удерживая равновесие. В темноте не заметить яму, трещину или камень проще простого. Под ногами сползали камни, осыпалась сухая глина, трещали корешки. Падать, в общем-то, невысоко, но в этом все равно мало приятного. Пару раз я падал на пятую точку, сползая на ней. Удобно. Лишние синяки, ссадины и ушибы мне сейчас точно не нужны. Мой расчет оказался верным. Метров через 100 показалась широкая дорожка. По ней часто ходили патрули, двигаясь вдоль края Ваханского коридора. Справа по ней быстро двигался едва заметный темный человеческий силуэт. За ним второй, почти не отставая. Остановившись чуть повыше, почти у них на пути, я вскинул пистолет и без предупреждения выстрелил чуть повыше головы впереди бегущего. Беглец вскрикнул, резко замедлился и почти остановился. Сделал какое-то движение, возможно, тоже выхватил пистолет. Но тут ему на спину с разбегу прыгнул Медведев. Оба упали, покатились, послышались звуки интенсивной борьбы. Я бросился к ним. Вдруг раздался выстрел. Второй, третий. Не знаю, достигли ли пули своей цели. Они сопровождались вспышками. Одновременно сверкнула молния, и вдруг полил дождь. А вот это плохо. Холодно. Видимость стала еще хуже. В темноте среди камней ни черта не разобрать. Как назло, луны сегодня не было, а среди темных камней и скал все выглядело одинаково черным. Какая-то возня, суета, а потом раздался глухой удар, и один из них вдруг сорвался с обрыва и покатился куда-то вниз. Высота не очень большая, склон пологий, усеянный камнями самых разных размеров. Я решил, что передо мной санинструктор. «Эй, Медведев!» — спрятав пистолет обратно в карман, — негромко прикрикнул я. «Ты как, цел?» В ответ раздался только тихий, хриплый смех. Возня, шорох, хорошо различимый металлический звук. Это была то ли осечка, то ли у него патронов не было. Определенно, передо мной был не сержант. «Вот гнида, а!» Выругавшись, он бросил ствол в меня так, будто это камень, попав в плечо, чем слегка дезориентировал меня. Затем, словно тень, он вдруг скользнул куда-то вниз, попытавшись сбить меня с ног и повалить на спину. И, наверное, ему бы это удалось, если бы не меры противодействия. Я среагировал быстро и сразу. Дважды ударом локтя по его спине я заставил ослабить напор. А затем, изловчившись и с силы отпихнув его коленом, нанес удар. Тот рухнул на спину. Никаких особых приемов тут использовать было нельзя. Позиция крайне неустойчивая. И все же, перегруппировавшись, теперь уже я навалился на убийцу, перехватил его руку и резко вывернул ее в болевом приеме, отчего убийца неистово взвыл. Надавил еще сильнее, в суставе громко хрустнуло, и противник завопил еще сильнее, как-то обмяк и перестал сопротивляться. «А-а-а! Все! Все!» «Ну, все, хорош!» — воскликнул я и, выудив свой пистолет из кармана, приставил его к голове убийцы. «Хватит, мля!» Тот зарычал в бессильной злобе, но сопротивление прекратил. Справа снизу послышался звук оседаемых камней земли. Показался Медведев. Заметив меня, замер. «Все нормально. Свои», — обозначился я. «Спички есть?» Шорох одежды прошло несколько секунд. Вспыхнул короткий, но яркий огонек. Это точно был Саня Медведев. Растрепанный, мокрый от пота и грязный, но вроде бы целый. Полный решимости. «Этот урод сильный!» — выдохнул он. «Толкнул меня. Я едва кости там не переломал. Хорошо сгруппировался вовремя». «Ты борец, что ли?» «Ага. Так, а ну, посвети на его лицо», — потребовал я. «Хочу понять, кто это такой». Убийца оказался молодым бойцом, старшим сержантом, тоже таджикской национальности, по фамилии Мухаммеддинов. «Ты зачем Улясова убил, падла?» — громко спросил я, но тот лишь головой затряс и замычал. «Отвали!» «А-а-а, ну-ну, ничего, сознаешься», — усмехнулся я. «Уж я-то знаю, как заставить тебя говорить. Тебе точно не понравится». Вдруг сверху раздался крик Князева. «Громов! Ты где? Громов!» Вместе с Медведевым, скрутив таджика, мы медленно поднялись вверх. Ну что же, теперь, когда убийца у нас в руках, можно будет раскрутить всю ниточку и понять, что же на самом деле произошло и на что мы наткнулись.